Глава 12. «Четвертая Ника. Я знаю ее давно. По работе, конечно», — отвечает Артем без тени сомнения. «Я рвусь наружу, и вместо того, чтобы цивилизованно открыть дверь, перелезаю через верх. Артем спокойно выходит следом. Черт бы вас всех побрал!» Шагаю в направлении дома, не оглядываясь на немного бледноватого волжского. «Лика!» Ловит меня в паре метрах от калитки. «Ты спросила, зачем мне все это нужно?» «Я скажу, зачем». Прочищает горло. «Потому что не переставал думать о тебе». Звучит по-детски, но так и есть. «Сейчас я осознаю свои ошибки. Ты хотела серьезных отношений, семьи, детей. А я стремился построить карьеру. В итоге карьера есть, деньги тоже. А любви нет». «Прекрати!» Ощущаю подкатывающие глазам слезы. «Нет, ты выслушаешь меня!» Привлекает к себе. «Сегодняшняя ночь — лучшее, что со мной происходило за эти 3 года. Ни одна женщина не возбуждает меня так, как ты. Ни одну я не хочу настолько сильно, как тебя. Даже если бы мы и не встретились с Николаем Николаевичем, я бы нашел тебя. Это нетрудно. Но тут судьба постаралась». «Судьба?» Смотрю на него в упор. «Ты знаешь, как я жила? После нашего разрыва хотела лишь не чувствовать. Ничего. И влипла по самые уши. Теперь мне угрожают и хотят...» «Я все решу. Микояну и его брату есть что предъявить. Поверь мне». «Артем». «Что, Артем? Ты можешь забыть все то, что было между нами в прошлом, и взглянуть на меня другими глазами». В рот воды набираю. «Я знаю, что можешь. Не дурак же. Вижу все и понимаю. Как только мы увиделись впервые, ты вспыхнула. Моментально. И не ври мне сейчас». Рвано дышу в его цепких объятиях. «Да, ты прав. В глубине души я была рада тебя увидеть. Но сейчас ваша шайка Лейка уничтожает меня. Замечаю изменение цвета его глаз. Зеленца темнеет, переливается изумрудным оттенком. Глядим друг на друга, и, кажется, оба возвращаемся в прошлую ночь. Вспоминаем нежные ласки, страстные поцелуи и умопомрачительное наслаждение. «То время, что мне отмерено Богом, я хочу провести с тобой, Климова, и ни с кем другим. Слышишь?» Наклоняется, заслоняет собой жирный солнечный диск. Секундочка. И наши губы соприкасаются. Земля под ногами вращается. Воздух наполняется сладким ароматом. Это любовь. Как бы я ни бежала от нее и не пыталась заменить иным определением, она не перестанет быть любовью. Терпкой, вкусной, порой болезненной и острой, словно перец чили, но самой искренней и настоящей. За это огненное чувство, зародившееся глубоко внутри, можно все простить. И, похоже, я прощаю, забываю, стираю, отпускаю. Сильные руки Артема поднимают меня. Он пошатывается, но тут же уверенно выпрямляется. Мы целуемся, сплетаемся языками в тугой узел и не можем прекратить волшебный момент. Я готова мир перевернуть. Лишь бы Артем навсегда остался со мной. И, наверное, я смогу. Никогда не сдаюсь. Всегда борюсь до последнего. Даже папа об этом знал. Поэтому пошел на столь отчаянный шаг. Злюсь ли я на него? Да, очень. И в то же время безмерно благодарна ему. Только проблему с Микояном решить, и все. И я уверена, Артем справится. Он же сдерживает обещание. По крайней мере, стоит поверить в это. Хотя бы чуть-чуть. А вера нерушима, если подкрепляется любовью. «Как думаешь, Найс дома?» Шепчет горячо, несет меня во двор и захлопывает калитку. «Мне все равно». Узнаю свою дерзкую девочку. Быстро поднимается на крыльцо, перешагивает порог и добирается вместе со мной до крошечной комнатки со скрипучим диваном. Усаживается в него, меня сверху. Я сама избавляюсь от футболки и бюстгальтера. Артем тихонько рычит, оглядев мои прелести черным от желания взглядом. «Приподнимись». Нравится его легкий приказной тон. «Повинуюсь». Расстегивает джинсы, стягивает их до бедер и сразу же пришлепывает ягодицы. Вздрагиваю и набрасываюсь на него с поцелуем. Горю от полыхающего внутри огня. Хочу скорее ощутить Артема в себе. «Не торопись». Смеется хрипло, а я трусь попа о его колени. «Заткнись, Тём, и хватит уже сдерживаться». Задеваю его самолюбие. Фыркает, в легкую укладывает меня на лопатки, и все. Я улетаю на небеса. Через 20 минут мы оба тяжело дышим и смотрим в потолок. Больше некуда. Моя рука лежит на груди Артема, а нога закинута ему на бедро. Горячие, потные, не можем и слова произнести. «Можно вопрос?» С придыханием спрашиваю я. «Если ты о втором заходе, то мне надо передохнуть. Я все-таки болен». «Идиот!» Ударяю тихонько кулачком. «Я не об этом». «А о чем тогда? Как быстро нам удастся пожениться?» Вошкаюсь у него под бочком, устраиваюсь так, чтобы смотреть прямо в глаза. «Уверена, что твои адвокатские трюки помогут нам. Но ты в самом деле испробовал все. Я о твоей болезни». «Честно?» Проводит рукой по моему плечу. «Нет. Я просто перестал искать пути лечения». «Почему? Если есть хоть малейший шанс, нужно пытаться». «Когда ты один, твоим близким плевать на тебя. Ничего не хочется». «Ты так и не помирился с родителями и сестрой?» «Нет». Слишком быстро слетает с его губ. Я упираюсь на локоть и долго гляжу на него замерзшим взором. «Теперь у тебя есть я. Я не дам тебе умереть. И если ты хочешь быть со мной, то приложишь все усилия, чтобы мы состарились вместе». «Лика». Подхватывает прядку моих высветленных волос. Пропускает ее сквозь пальцы. «Называй меня как хочешь, но с сегодняшнего дня ты послушно выполняешь все, что потребуется в отношении твоего здоровья. Ясно?» «Ладно. Твоя взяла». Лениво улыбается. Прижимаю ладонь к его чуть колючей щеке. «Спасибо». «За что?» Хмурит русые брови. Не отвечаю. Просто целую и скрепляю тем самым наш уговор. «Эй, ребята, вы дома? У меня потрясающая новость. Ваши видео заметили, и нас всех приглашают на федеральный канал». Ника громко ойкает, раскрыв шторку, служащую дверью в комнату. Застает нас в неприличном виде и немедленно ретируется.